Глава 7. Корейская война. В последующие 5 лет после победы Мао провел новую чистку партии от своих действительных и потенциальных противников. В деревне было ликвидировано помещичье землевладение и проведена всеобщая насильственная коллективизация крестьянства, объединенного в народные коммуны. Мао хотел перестроить Китай по образу и подобию Советского Союза, что означало тоталитарную власть коммунистической партии, пусть и при сохранении нескольких декоративных партий, культ вождя, обобществление собственности, жесткое централизованное планирование и сильнейшую милитаризацию. Сталин же сдерживал индустриализацию КНР, опасаясь возникновения конкурентов в социалистическом лагере. В декабре 1949-го, феврале 1950-го года Мао впервые побывал в Москве, будучи приглашен Сталином на свой юбилей. Мао собирался заключить договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и Советским Союзом на 30 лет и получить заем в $300 миллионов. Во время путешествия Мао в Москву на пути следования его поезда под Тяньцзинем была обнаружена граната. 16 декабря в полдень поезд с Мао Цзэдуном прибыл на Ярославский вокзал в Москве. В 6 часов вечера Мао принял Сталин. Генералиссимус подчеркнул, что с национальной буржуазией китайские коммунисты должны считаться и что им не надо самим создавать конфликтов с англичанами. Главное не торопиться и избегать конфликтов. Мао пообещал пока не трогать национальную буржуазию и иностранные предприятия. 21 декабря на торжествах в Большом театре в честь 70-летия Сталина генералиссимус посадил Мао по правую руку от себя. Но потом Сталин в течение месяца с ним не встречался. За это время Мао успел посетить Московский автозавод и съездить в Ленинград, где побывал на крейсере «Аврора» и в Эрмитаже. Он также посмотрел много советских кинофильмов. Советские врачи подвергли Мао тщательному и всестороннему обследованию. Они рекомендовали китайскому лидеру прекратить или хотя бы ограничить курение, делать общий массаж тела, принимать хвойные ванны на ночь, пить витамин В1, регулярно гулять на воздухе хотя бы 1–1.5 часа в день, ограничить часы ночной работы, периодически проходить курс инъекций пантокрина, регулярно и чаще питаться и поменьше есть жиров и яиц. Мао очень злился, что Сталин держит его в СССР без дела. «Вы меня пригласили в Москву и ничего не делаете. Так зачем же я приехал?» – возмущенно спрашивал он у Ковалева. «Я что, сюда прибыл целыми днями есть, спать и испражняться?» Попытки дозвониться до Сталина ничего не дали. Мао советовали встретиться с Микояном, но он отказался, понимая, что принципиальных вопросов Анастас Иванович не решает. Предложение отправиться в путешествие по СССР Мао также отверг. Ковалев вспоминал, не имея встреч со Сталином, Мао нервничал и в пылу гнева высказывал резкие отрицательные суждения по поводу условий его пребывания в Москве. Он неоднократно подчеркивал, что приехал не только как глава государства, а главным образом как председатель КПК для укрепления связи между двумя братскими партиями. А вот это вот как раз и не получается. Он сидел просто так, один, и ему делать было нечего. Ему никто не звонил, никто к нему не приходил, а если приходили, то только официально, на коротке. Однажды он заявил, что отказывается от ранее намеченного плана его 3-месячной поездки, что он в скором времени собирается возвратиться в Китай, поручив оформление и подписание договора и других советско-китайских документов Чжоу Эньлаю, которого он уже вызвал в Москву. В связи с этими заявлениями о настроении Мао мне приходилось неоднократно информировать Сталина, в том числе и письменно. Мао заявил Ковалеву: «Я просто выведен из терпения, доведен до такого состояния, что не могу себя сдерживать». После этого китайский лидер закрылся у себя в спальне, никого к себе не пуская. По словам Ковалева, Мао очень боялся безрезультатности своей поездки в Москву. Она подтвердила бы правоту противников его поездки, принизила бы его авторитет перед китайским народом. Если бы Мао уехал из Москвы, не подписав соглашение, Это стало бы скандалом не только для него, но и для Сталина, и свидетельствовало бы об острых разногласиях между советской и китайской компартиями. И Сталин признался Ковалеву, что в отношении Мао, вероятно, мы несколько перегнули палку. Генералиссимус вновь пригласил Мао в Кремль, а затем они встречались на сталинской ближней даче в Кунцево. 9 февраля около 11 часов вечера во время банкета со Сталином Мао почувствовал общую слабость, головокружение и сердцебиение. Пришлось вызвать врачей. Мао уложили в постель, дали кардиозол. Только через полчаса он пришел в себя и смог отправиться на свою дачу Заречье, где остановился во время пребывания в СССР. В 1956 году, уже после 20-го съезда КПСС, Мао Цзэдун в беседе с послом Юдиным описал, как проходила подготовка и подписание Советско-Китайского договора 1950 года. Недоверие Сталина к КПК проявилось и во время посещения Мао Цзэдуном Советского Союза. Одной из главных наших целей поездки в Москву было заключение Китайско-Советского договора о дружбе, союзе и взаимопомощи. Китайский народ спрашивал нас, будет ли подписан договор СССР с Новым Китаем, почему до сих пор продолжает юридически существовать договор с гоминдановцами и так далее. Вопрос о договоре был чрезвычайно важным для нас моментом, который определял перспективы дальнейшего развития КНР. «На первой же беседе со Сталином, — сказал Мао Цзэдун, — я внес предложение заключить договор по государственной линии, но Сталин уклонился от ответа. Во время второй беседы я вновь возвратился к этому вопросу, показав Сталину телеграмму ЦК КПК с подобной же просьбой о договоре. Я предложил для подписания договора вызвать в Москву Чжоу Эньлая, поскольку он является министром иностранных дел». Сталин воспользовался этим предложением в качестве предлога к отказу и сказал, что так поступать неудобно, поскольку буржуазная печать будет кричать о том, что все китайское правительство находится в Москве. Впоследствии Сталин уклонялся от всяких встреч со мной. С моей стороны была попытка дозвониться к нему на квартиру, но мне ответили, что Сталина нет дома и рекомендовали встретиться с Микояном. «Меня все это обидело», — сказал Мао Цзэдун. И я решил ничего больше не предпринимать и отсиживаться на даче. Затем состоялся неприятный разговор с Ковалевым и Федоренко, которые предложили мне поехать в экскурсию по стране. Я резко отклонил это предложение и ответил, что предпочитаю отсыпаться на даче. «Спустя некоторое время», — продолжал Мао Цзэдун, «мне вручили проект моего интервью для печати, который был подписан Сталиным. В этом документе сообщалось, что в Москве идут переговоры о заключении Советско-Китайского договора. Это уже был значительный шаг вперед. Возможно, что в изменении позиции Сталина, — сказал Мао Цзэдун, — нам помогли индусы и англичане, которые в январе 50-го года признали КНР. Вслед за этим начались переговоры, в которых принимали участие Маленков, Молотов, Микоян, Булганин, Каганович, Берия. Во время переговоров по инициативе Сталина предпринималась попытка получить КЧЖД в единоличное владение Советского Союза. Впоследствии, однако, было принято решение о совместной эксплуатации КЧЖД. Кроме того, КНР предоставляла СССР военную морскую базу в Порт-Артуре. В Китае открывались 4 смешанных общества. По инициативе Сталина Маньчжурия и Синьцзян практически превращались в сферы влияния СССР. Сталин согласился заключить договор о дружбе, союзе и взаимной помощи только после решения Англии в начале января 50-го года признать КНР. 14 февраля Советско-Китайский договор был подписан в Москве. Но Сталин настоял на подписании ряда приложенных к договору секретных соглашений, благодаря которым СССР во многом контролировал китайскую экономику. Москва получила ряд привилегий в отношении северо-востока Китая и Синьцзяна, откуда выселялись все иностранные граждане, кроме советских. Сталин хотел заключить отдельные торговые соглашения напрямую с этими регионами. Но Мао и Чжоу Эньлай, прибывшие в Москву 20 января, резко воспротивились этому. Были созданы 4 смешанные советско-китайские акционерные общества на территории Китая, обеспечивавшие в первую очередь советские интересы. В Синьцзяне базировались АО «Совкитметалл», занимавшаяся редкими и цветными металлами, «Совкитнефть», добывавшая нефть. Еще два АО находились в Даляне. «Скога» — советско-китайское акционерное общество гражданской авиации. И «Совкитсудстрой» в области судоремонтной, судостроительной промышленности. Акции и прибыль делились пополам, но общее руководство было за советской стороной. Новое соглашение о китайской Чанчуньской железной дороге, Люйшуне, Порт-Артуре и Даляне предусматривало сохранение советского контроля над железной дорогой и базой в Люйшуне вплоть до конца 1950 года. Статус Даляня предстояло уточнить после подписания мирного договора с Японией, который в итоге не был подписан ни КНР, ни СССР. Мао считал все эти соглашения неравноправными, но нуждался в советской военной и экономической помощи. 17 февраля Мао и Чжоу покинули Москву. Уезжая, Мао сделал заявление: «Покидая великую социалистическую столицу, мы искренне выражаем сердечную признательность генералиссимусу Сталину, советскому правительству и советскому народу. Да здравствует вечная дружба и вечное сотрудничество Китая и Советского Союза». Трудно сказать, верил ли он, что сотрудничество с Советским Союзом продлится долго. Прием, оказанный китайскому лидеру в Москве, продемонстрировал, что Сталин видит в нем опасного для себя конкурента в международном коммунистическом движении и не отказывался от навязывания Китаю неравноправных соглашений. Сталин же после того, как из-под его влияния вышел лидер югославских коммунистов Тито, с подозрением относился к Мао Цзэдуну, располагавшему, как и Тито, многочисленной и неподконтрольной Москве армией. В этом отношении Мао и Титу, равно как и коммунистический лидер Албании Энвер Хаджа, принципиально отличались от коммунистических лидеров стран Восточной Европы. Последние пришли к власти фактически на советских штыках и не пользовались популярностью в своих странах, тогда как Тито, Мао и Хаджа захватили власть более или менее самостоятельно и имели массовую поддержку в своих странах. Согласно Советско-Китайскому соглашению, подписанному 14 февраля 1950 года, СССР предоставил КНР 300 миллионов американских долларов кредитов, рассчитанных на 5 лет, при символическом 1% годовых. Хотя Мао надеялся на безвозмездную советскую помощь, но и такой льготный кредит выглядел привлекательно. Однако в период Корейской войны советский заем использовался для покупки КНР советского оружия. Мао это очень не понравилось, поскольку он считал, что в Корее китайская армия сражается в том числе за интересы Советского Союза, и надеялся, что оружие ему будут давать безвозмездно или хотя бы на условиях ленд-лиза, что предусматривало оплату или возвращение после войны только уцелевшей техники. По просьбе Мао весной 1950 года Сталин направил в Китай философа-марксиста академика Павла Федоровича Юдина для редактирования избранных произведений Мао, которые должны были быть изданы сразу на китайском и на русском языках. Юдин пробыл в Китае 2 года. Он сделал к текстам Мао около 500 замечаний. Все они носили технический характер. Академик писал в Москву, а по возвращении доложил лично Сталину, что серьезных антимарксистских и антиленинских положений в статьях и книгах Мао Цзэдуна не обнаружил. Сталин удовлетворенно заметил: «Это хорошо, можно быть спокойным. Сами выросли, без нашей помощи». Юдина же в конце 1953 года, уже после смерти Сталина, по просьбе Мао назначили послом в КНР. О планах нападения на Южную Корею Мао узнал еще за год до вторжения от северокорейских представителей, посетивших его в Шуанцине. Лидер китайских коммунистов уже тогда обещал Ким Ир Сену помощь войсками, но только после окончания гражданской войны в Китае. В конце января 1950 года о необходимости и возможностях оказания помощи КНДР с тем, чтобы поднять ее военный потенциал и укрепить оборону, говорил Мао Сталин во время одной из бесед на Кунцевской даче, и тот пообещал помочь Ким Ир Сену. 30 января 1950 года Сталин телеграфировал советскому послу в КНДР Терентию Фомичу Штыкову. Ким Ир Сен должен понять, что такое большое дело в отношении Южной Кореи, которое он хочет предпринять, нуждается в большой подготовке. Дело надо организовать так, чтобы не было слишком большого риска. Если он хочет побеседовать со мной по этому делу, то я буду готов принять его и пообщаться с ним. Передайте все это Ким Ир Сену и скажите ему, что я готов помочь ему в этом деле». В апреле Ким Ир Сен побывал в Москве, где трижды встречался со Сталином. Генералиссимус подтвердил, что в экстренном случае КНР поможет войсками, хотя надо быть абсолютно уверенными, что Вашингтон не полезет в драку. Последние слова Сталина Ким понял в том смысле, что советский лидер сделает все, чтобы США не вмешались в будущую войну, и самоуверенно ответил, что американцы не рискнут втянуться в большую войну перед лицом Советско-Китайского Союза, не предполагая, конечно же, что как раз вовлечение США в войну в Корее советский лидер и добивается. Сталин еще посоветовал: надо полагаться на Мао, который прекрасно разбирается в азиатских делах. Мао же был уверен, что американцы в конфликт в Корее не вмешаются. 12 мая 1950 года Ким Ир Сен сообщил советскому послу, что уже поручил начальнику генштаба начать подготовку наступления на юг. План вырабатывается. Лучше всего начать наступление в июне. Но нет гарантии, что удастся к этому времени завершить подготовку. На следующий день в пекинской резиденции ЦК КПК Чжун Наньхане Мао принял Ким Ир Сена, который познакомил его с планом нападения на Южную Корею, которую предполагалось захватить за 27 дней. Мао, как и Сталин ранее, план полностью одобрил, но заметил, что американцы могут вмешаться в военные действия. Однако он пообещал Киму: если американцы примут участие в боевых действиях, то Китай поможет Северной Корее войсками. В тот момент Мао надеялся, что это обещание выполнять не придется, поскольку, как он заявил северокорейскому лидеру, за такую маленькую территорию, как Корея, американцы в Третью мировую войну не вступят. 25 июня 1950 года по просьбе США в связи с происшедшим в этот день нападением Северной Кореи на Южную был созван Совет Безопасности ООН. Советский представитель в Совбезе Малик по приказу Сталина бойкотировал заседание в знак протеста против непредставления КНР места в Совбезе и потому не мог наложить вето на решение о признании Северной Кореи агрессором и об отправке в Корею войск ООН. Их костяк составили американские войска. Сталин был заинтересован, чтобы американцы увязли в Корее и не имели бы сил для того, чтобы препятствовать проходящей в это время советизации государств Восточной Европы. Об этом он 20 августа 1950 года вполне откровенно писал лидеру чехословацких коммунистов и президенту Чехословакии Клементу Готвальду: «Мы ушли временно из Совета Безопасности с четверной целью. Во-первых, с целью продемонстрировать солидарность Советского Союза с Новым Китаем. Во-вторых, с целью подчеркнуть глупость и идиотство политики США, признающих гоминдановское чучело в Совете Безопасности представителем Китая, но не желающих допустить подлинного представителя Китая в Совет Безопасности. В-третьих, с целью сделать незаконными решения Совета Безопасности в силу отсутствия представителей двух великих держав, кроме СССР, Сталин имел в виду КНР. В-четвертых, с целью развязать руки американскому правительству и дать ему возможность, используя большинство в Совете Безопасности, совершить новые глупости с тем, чтобы общественное мнение могло разглядеть подлинное лицо американского правительства. Я думаю, что нам удалось добиться осуществления всех этих целей. После нашего ухода из Совета Безопасности Америка впуталась в военную интервенцию в Корее и тем растрачивает теперь свой военный престиж и свой моральный авторитет. Едва ли теперь может кто-либо из честных людей сомневаться в том, что в военном отношении она не так уж сильна, как себя рекламирует. Кроме того, ясно, что Соединенные Штаты Америки отвлечены теперь от Европы на Дальний Восток. Дает ли все это нам плюс с точки зрения баланса мировых сил? Безусловно, дает. Допустим, что американское правительство будет и дальше увязать на Дальнем Востоке и втянет Китай в борьбу за свободу Кореи и за свою собственную независимость. Что из этого может получиться? Во-первых, Америка, как и любое другое государство, не может справиться с Китаем, имеющим наготове большие вооруженные силы. Стало быть, Америка должна надорваться в этой борьбе. Во-вторых, надорвавшись на этом деле, Америка будет не способна в ближайшее время на Третью мировую войну. Стало быть, Третья мировая война будет отложена на неопределенный срок, что обеспечит необходимое время для укрепления социализма в Европе. Я уже не говорю о том, что борьба Америки с Китаем должна революционизировать всю Дальневосточную Азию. Дает ли все это нам плюс с точки зрения мировых сил? Безусловно, дает. Как видите, дело об участии или неучастии Советского Союза в Совете Безопасности не такой уж простой вопрос, как это может показаться на первый взгляд. Конец цитаты. Строго говоря, в данном случае Сталин перестраховался. Даже до начала Корейской войны США и их союзники не имели ни планов вторжения в Восточную Европу, ни необходимых для этого сил и средств. А только такое вторжение могло предотвратить установление советского контроля над регионом. Армия Ким Ир Сена легко справилась с армией Южной Кореи, которая уступала северокорейской армии по численности сухопутных войск и количеству артиллерийских орудий в 2 раза, по количеству пулеметов в 7 раз, по танкам в 6,5 раз, по самолетам в 6 раз. Кроме того, южнокорейские войска были гораздо слабее обучены, чем северокорейские. Правительства США и Южной Кореи не предполагали, что Сталин и Ким Ир Сен в ближайшее время могут напасть, и поэтому нападение 25 июня оказалось совершенно внезапным. Уже 28 июня был взят Сеул. 29 июня в Корею начали прибывать американские сухопутные войска и морская пехота, но они не могли переломить ситуацию из-за своей немногочисленности. Они лишь помогли остаткам южнокорейской армии удержать Пусанский плацдарм на крайнем юге Корейского полуострова. А вот в воздухе авиация США с первого дня завоевала почти полное господство. В связи с этим уже 20 августа 1950 года советский посол и главный военный советник в Северной Корее генерал-полковник Штыков сообщал в Москву со ссылкой на личного секретаря Ким Ир Сена. С начала августа американцы перешли к непрерывной массированной бомбардировке войск тяжелыми самолетами. Такой бомбардировке подвергались все войска фронта. Группами по 30-40 самолетов они сбрасывали на войска ящики, которые в воздухе раскрывались, а оттуда высыпалось много мелких бомб. Это вызывало большие потери в живой силе и технике. Например, в результате такого налета 18 августа 1950 года в 4-й дивизии почти не осталось людей, был разбит штаб и погиб командир дивизии. Такое же положение в 3-й и 12-й дивизиях, которые в результате бомбежки вынуждены были оставить свои позиции. Ким Ир Сен никогда не был в таком расстроенном состоянии. Он просит, нельзя ли обратиться за помощью и прислать интернациональные летные силы для прикрытия войск, что без прикрытия войск воевать тяжело. Конец цитаты. Ситуация изменилась, когда крупные силы американских войск и их союзников внезапно высадились 10-20 сентября 1950 года в Инчхоне, отрезав основные силы армии Ким Ир Сена у Пусанского плацдарма. Почти вся северокорейская армия была уничтожена или пленена. Путь к китайской границе оказался открыт. 28 сентября Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи направило в Пекин письмо с завуалированной просьбой о помощи. 29 сентября Ким Ир Сен и другие члены Политбюро направили письмо Сталину, умоляя прямо вмешаться в конфликт. Но генералиссимус ответил, что лучше всего, если в Корею войдут китайские войска, и посоветовал немедленно обратиться к Мао. Поздно вечером 1 октября Ким вызвал китайского посла, попросив как можно скорее передать просьбу о вводе китайских войск и одновременно направив в Пекин соответствующую телеграмму. 1 октября 1950 года Сталин из Сочи послал Мао Цзэдуну и Чжоу Эньлаю сверхсрочную секретную шифротелеграмму. «Я думаю, что если вы по нынешней обстановке считаете возможным оказать корейцам помощь войсками, то следовало бы немедленно двинуть к 38-й параллели хотя бы 5-6 дивизий с тем, чтобы дать корейским товарищам возможность организовать под прикрытием ваших войск войсковые резервы севернее 38-й параллели. Китайские дивизии могли бы фигурировать как добровольные, конечно, с китайским командованием во главе». Мао ответил Сталину: «Мы первоначально планировали двинуть несколько добровольческих дивизий в Северную Корею для оказания помощи корейским товарищам, когда противник выступит севернее 38-й параллели. Однако, тщательно продумав, считаем теперь, что такого рода действия могут вызвать крайне серьезные последствия. Во-первых, несколькими дивизиями очень трудно разрешить корейский вопрос. Оснащение наших войск весьма слабое. Нет уверенности в успехе военной операции с американскими войсками. Противник может заставить нас отступить. Во-вторых, наиболее вероятно, что это вызовет открытое столкновение США и Китая, вследствие чего Советский Союз также может быть втянут в войну, и таким образом вопрос стал бы крайне большим. Многие товарищи в ЦК КПК считают, что здесь необходимо проявить осторожность. Конечно, не послать наши войска для оказания помощи. Очень плохо для корейских товарищей, находящихся в настоящее время в таком затруднительном положении, и мы сами весьма это переживаем. Если же мы выдвинем несколько дивизий, а противник заставит нас отступить, к тому же это вызовет открытое столкновение между США и Китаем, то весь наш план мирного строительства полностью сорвется. В стране очень многие будут недовольны. Травмы, нанесенные народу войной, еще не залечены. Нужен мир. Поэтому лучше сейчас перетерпеть, войска не выдвигать, активно готовить силы, что будет благоприятнее во время войны с противником. Корея же, временно перенеся поражение, изменит форму борьбы на партизанскую войну. Мы созываем совещание ЦК, на котором будут присутствовать ответственные товарищи различных бюро ЦК. По этому вопросу еще не принято окончательного решения. Это наша предварительная телеграмма. Хотим с вами посоветоваться. Если вы согласны, то мы готовы немедленно направить самолетом товарищей Чжоу Эньлая и Линбяо к месту вашего отдыха, обсудить с вами это дело и доложить обстановку в Китае и Корее. Ждем ответа». Сталину такой ответ очень не понравился. 4 октября он писал Мао: «Конечно, я считался с тем, что, несмотря на свою неготовность к большой войне, США все же из-за престижа может втянуться в большую войну, что будет, следовательно, втянут в войну Китай, а вместе с тем втянется в войну и СССР, который связан с Китаем пактом взаимопомощи. Следует ли этого бояться? По-моему, не следует, так как мы вместе будем сильнее, чем США и Англия, а другие капиталистические европейские государства без Германии, которая не может сейчас оказать США какой-либо помощи, не представляют серьезной военной силы. Если война неизбежна, то пусть она будет теперь, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен как союзник США и когда у США и Японии будет готовый плацдарм на континенте в виде Лисенмановской Кореи». Конец цитаты. Мао пришлось подчиниться. 5 октября он назначил Пен Дэхуая командующим добровольческой армией, которой предстояло прийти на помощь Ким Ир Сену, и телеграфировал Сталину, что пошлет в Корею не 6, а 9 дивизий. 8 октября Мао отдал приказ Пен Дэхуаю, командующему и по совместительству политкомиссару добровольческой армии народа Китая, и другим командирам добровольческой армии. Первое. В целях оказания помощи народу Кореи в его войне за освобождение, оказания отпора наступлению американского империализма и его прихвостней, защищая интересы народа Кореи, народа Китая и народов стран Востока, приказываю добровольческой армии народа Китая немедленно вступить в пределы Кореи и во взаимодействии с корейскими товарищами предпринять военные действия против агрессоров и добиться славной победы. Второе. В состав добровольческой армии народа Китая включить 13-й корпус и приданные ему 38-ю, 39-ю, 40-ю, 42-ю армии, а также штаб погранартиллерии и приданные ему 1-ю, 2-ю, 8-ю артиллерийские дивизии. Все упомянутые части немедленно привести в боевую готовность и выступить по получении приказа. Приказ был отдан 9 октября 1950 года. Третье. Назначить товарища Пен Дэхуая командующим и по совместительству политкомиссаром добровольческой армии народа Китая. Четвертое. Определить административный район северо-восточного Китая в качестве тыловой базы нашей добровольческой армии народа Китая. В этой связи и осуществлять все необходимое тыловое снабжение, а также выполнять обязательства по помощи корейским товарищам. Возложить ответственность за координацию, руководство и обеспечение работы по выполнению обязательств по оказанию помощи корейским товарищам на командующего и по совместительству политкомиссара военного округа северо-восточного Китая товарища Гао Гана. Пятое. Наша добровольческая армия народа Китая, будучи введена в пределы Кореи, обязана проявлять чувство дружбы, любви и уважения по отношению к народу Кореи, Народной армии Кореи, Демократическому правительству Кореи, Трудовой партии Кореи, то есть Коммунистической партии, а также к другим демократическим партиям и группировкам и к вождю народа Кореи товарищу Ким Ир Сену. Строго соблюдать воинскую и политическую дисциплину. Именно это и представляет собой крайне важную политическую основу, гарантирующую выполнение военных задач. Шестое. Необходимо со всей глубиной оценивать всевозможные трудности, которые могут возникать и, несомненно, возникнут, а также быть готовыми преодолевать эти трудности, проявляя в высокой степени энтузиазм, смелость, скрупулезность, терпение, упорство в труде. В настоящее время и обстановка в межгосударственных отношениях в целом, и ситуация внутри нашей страны благоприятны для нас и неблагоприятны для агрессоров. И только если товарищи проявят решительность и смелость и сумеют должным образом сплотить народ, будут умело вести боевые действия против агрессоров, победа в конечном счете будет за нами. Конец цитаты. 12 октября 1950 года Ким Ир Сен обратился к Мао Цзэдуну через Пен Дэхуая с просьбой ускорить ввод в Корею китайских войск, поскольку три американские дивизии, английская бригада и южнокорейская дивизия готовятся захватить Пхеньян. Северокорейская армия после сентябрьского разгрома насчитывала не более 50 тысяч солдат и офицеров. Мао в 8 часов вечера 12 октября направил телеграмму Пен Дэхуаю, приказав временно приостановить выполнение приказа от 9 октября о вводе китайских войск в Корею. 13 октября Сталин писал Ким Ир Сену: «Мы считаем продолжение сопротивления бесперспективным. Китайские товарищи отказываются участвовать в военном отношении. В этих условиях вы должны подготовиться к полной эвакуации в Китай и или в СССР. Потенциал для борьбы с противником в будущем должен быть сохранен». Конец цитаты. Проведя совещание с Лю Шаоци, Джу Де, Пен Дэхуаем и другими руководителями, Мао направил 14 октября Чжоу Эньлаю следующую телеграмму. Первое. В результате обсуждения члены Политбюро пришли к единому мнению о том, что все-таки целесообразно ввести наши войска в Корею. На первом этапе направить наши войска против марионеточных сил. Примечание автора. Марионеточными называются политические режимы, которые полностью зависят от внешних сил в проведении внешней и внутренней политики, уподобляясь куклам-марионеткам, движениями которых управляет артист, дергающий за веревочки. Конец примечания. То есть против южных корейцев, так как есть уверенность в том, что они справятся с марионеточными силами. При этом предполагается создать опорную базу севернее Пхеньяна. Эти наши действия вдохновят народ Кореи. Если на первом этапе удастся разгромить и уничтожить несколько частей марионеточных войск, то в обстановке в Корее произойдут изменения в нашу пользу. Второе. Такого рода активный шаг с нашей стороны отвечает интересам Китая, Кореи, Востока, всего мира. Если же мы не введем в Корею свои войска, враг придвинется к реке Ялудзян, реакционеры и внутри нашей страны, и вообще в мире будут торжествовать, иначе говоря, это будет невыгодно со всех сторон. В этом случае отвлечены будут все наши войска, расположенные у границ в северо-восточном Китае. Враг будет контролировать источники электроэнергии всего юга Маньчжурии. Подводя итоги, мы полагаем, что следует принять участие в войне. Необходимо принять участие в войне. Участие в войне принесет большую пользу. Неучастие в войне нанесет больший вред. Конец цитаты. Сталин 13 октября телеграфировал Ким Ир Сену. Только что получил телеграмму от Мао Цзэдуна, где он сообщает, что ЦК КПК вновь обсудил положение и решил все же оказать военную помощь корейским товарищам, несмотря на недостаточное вооружение китайских войск. Жду подробных сообщений от Мао Цзэдуна. Конец цитаты. Генералиссимус приказал Ким Ир Сену отложить временно исполнение посланной вам вчера телеграммы об эвакуации Северной Кореи и об отходе корейских войск на север. 14 октября, получив подробную телеграмму от Мао, Сталин успокоил северокорейского лидера. После колебаний и ряда временных решений китайские товарищи наконец приняли окончательное решение об оказании Корее помощи войсками. «Я рад, что принято, наконец, окончательное и благоприятное для Кореи решение. Конкретные вопросы, связанные с выступлением китайских войск, придется вам решать совместно с китайскими товарищами. Необходимая техника для китайских войск будет поставлена из СССР. Желаю вам успехов». Конец цитаты. Генералиссимус пообещал прикрыть китайские войска советской авиацией. 18 октября в 9 часов вечера Мао Цзэдун отдал официальный приказ о начале ввода войск 19 октября. В этот день Мао послал китайские войска, официально именовавшиеся народными добровольцами, в Корею на помощь Ким Ир Сену для борьбы с американскими и южнокорейскими войсками. Армия Пэн Дэ Хуая вошла в Корею и отбросила войска ООН к 38-й параллели. Китайцы и северокорейцы заняли Сеул, который, впрочем, американцы отбили. Фронт замер по 38-й параллели с небольшими отклонениями от довоенной линии разграничения. Война зашла в тупик. 1 марта 1951 года Мао написал Сталину: «Форсировать войну в Корее не следует, так как затяжная война, во-первых, даст возможность китайским войскам обучиться современному бою на поле сражения, и, во-вторых, колеблет режим Трумана в Америке и роняет военный престиж англо-американских войск». В том же письме Мао сообщал: «Потери китайских добровольческих войск в ходе прошлых четырех операций в боях и вне боев, убитые, раненые и вышедшие из строя по другим причинам, составляют более 100 тысяч человек. Для восполнения этих потерь будет использовано 120 тысяч человек старых солдат и новобранцев. Предполагается, что в течение текущего и будущего годов будут еще понесены потери в количестве 300 тысяч человек. Таким образом, придется использовать для пополнения еще 300 тысяч человек с тем, чтобы обеспечить тактику поочередного использования сил в войне. Максимальная численность китайской добровольческой армии в Корее достигала 1 450 000 человек». В письме от 1 марта Мао информировал Сталина: «Опыт ведения военных действий в январе-феврале месяцах показал, что когда наши три корпуса из-за сравнительно больших потерь в районе севернее Канко вынуждены были иметь передышку и переформирование, то на фронте осталось только 6 корпусов, численность личного состава которых сильно сократилась и которые не получили пополнения. Поэтому мы, не имея резерва, не могли развивать успех операции, а когда противник посылал подкрепление, мы не могли вести с ними борьбу. Одновременно с этим, по мере продвижения наших войск на юг, линии коммуникации удлинялись, увеличились трудности в снабжении. Мы были вынуждены оставлять войска для охраны тылов. Поэтому без разгрома большого количества войск противника и без наличия авиационного прикрытия нам трудно будет разгромить противника по частям, если противник слишком рано будет оттеснен на юг». Конец цитаты. Из-за господства авиации США в воздухе и превосходства американской армии в оснащенности тяжелым вооружением, а также в уровне обученности войск, китайская армия в Корее несла гораздо большие потери, чем противник. Мао писал Сталину, что противник имеет преимущество в огневых средствах. В Корее действовал советский авиационный корпус, но он защищал только тыловые объекты, поскольку советским летчикам было запрещено приближаться к линии фронта из опасения, что они могут быть сбиты и попасть в плен. Поэтому они не могли прикрывать китайские и северокорейские войска на поле боя. Надо отметить, что китайские дивизии уступали северокорейским в оснащении тяжелым вооружением и боевой техникой и были хуже обучены ведению регулярной войны. Зато они меньше зависели от снабжения с тыловых баз и от подвоза автотранспортом, так как имели с собой недельный запас боеприпасов и продовольствия. А это делало китайские войска менее чувствительными к ударам американской авиации по путям снабжения и тыловым базам. Китайские добровольцы наступали густыми цепями прямо по минным полям, но их волны разбивались об американские и южнокорейские укрепления. С лета 1950 года Мао Аньин работал заместителем секретаря парторганизации на Пекинском главном машиностроительном заводе. Но, когда началась война в Корее, подал заявление с просьбой направить его на фронт. Сын Мао Цзэдуна служил переводчиком в штабе командующего добровольческой армии Пэн Дэхуая и переводил беседы Пэн Дэхуая и Ким Ир Сена. Вскоре после прибытия на Корейский фронт Мао Аньин погиб при бомбардировке американцами штаба Пэн Дэхуая 25 ноября 1950 года. Мао очень тяжело переживал гибель сына, хотя и сказал: «Такова война, жертвы были и будут всегда. Это ничего». Он несколько дней почти ничего не ел и совсем не спал. Председатель сидел в кресле и беспрерывно курил. Неладно было и с другим сыном Мао Цзэдуна, Мао Аньцином. С марта 1949 года он работал переводчиком бюро переводов работ классиков марксизма-ленинизма при отделе пропаганды ЦК КПК. Но вскоре после гибели брата врачи диагностировали у него шизофрению. Мао направил Аньцина на лечение в СССР, но шизофрения, к несчастью, неизлечима. После возвращения Аньцин жил под присмотром врачей в военном санатории в Даляне. За ним ухаживала сводная сестра вдовы его брата Шао Хуа. В 1960 году они поженились, а через два года вернулись в Пекин. Аньцин стал чувствовать себя лучше, но так до конца и не оправился. 10 июня 1951 года Ким Ир Сен вместе с Гао Ганом с одобрения Мао вылетели в Москву, где к ним присоединился Лин Бяо, находившийся в СССР на лечении. Им удалось убедить Сталина согласиться на мирные переговоры. Они начались 10 июля 1951 года, но Сталин их не форсировал, и война продолжалась. 14 ноября 1951 года Мао писал Сталину: «В текущем году, ввиду оказания помощи Корее и борьбы против американского империализма, бюджет китайского правительства по сравнению с 1950 годом увеличился на 60%. 32% от общего бюджета непосредственно используются на Корейском театре военных действий. Военный кредит, поставленный нам советским правительством, в расчет не входит. Таким образом, если сейчас не вводить режимы экономии, то в будущем году бюджет еще более увеличится, что неизбежно окажет влияние на финансы и приведет к большому повышению цен на товары, что в свою очередь создаст трудности на фронте, а также в области строительства в тылу. Правда, достижение мира в результате переговоров выгодно для нас». Конец цитаты. Из-за изъятия сельхозпродукции для нужд армии в январе 1952 года голодало 10% населения Северной Кореи. К апрелю-маю голодать должно было уже большинство северокорейских крестьян. Мао решил помочь им зерном, хотя его не хватало и в Китае. 20 августа 1952 Сталин говорил китайской делегации во главе с Чжоу Энлаем: «Эта война портит кровь американцам. Северокорейцы ничего не проиграли, кроме жертв, которые они понесли в этой войне. Американцы понимают, что эта война им невыгодна, и должны будут ее закончить, особенно после того, как выяснится, что наши войска остаются в Корее. Нужна выдержка, терпение. Конечно, надо понимать корейцев, у них много жертв. Но им надо разъяснить, что это дело большое. Нужно иметь терпение, нужна большая выдержка. Война в Корее показала слабость американцев. Корейцам надо помогать и поддерживать их. Американцы вообще не способны вести большую войну, особенно после Корейской войны. Америка не может победить маленькую Корею. Какая же это сила? Нет, американцы не умеют воевать. Особенно после Корейской войны потеряли способность вести большую войну. Они надеются на атомную бомбу, авиационные налеты, но этим войну не выиграть. Нужна пехота, но пехоты у них мало, и она слаба. С маленькой Кореей воюют, а в США уже плачут. Что же будет, если они начнут большую войну? Тогда, пожалуй, все будут плакать». Конец цитаты. Перемирие в Корее удалось достичь только после смерти Сталина. 11 марта 1953 года Чжоу Энлай, прибывший в Москву на похороны советского вождя, передал Маленкову, Хрущеву, Берии и Молотову просьбу Мао ускорить переговоры о перемирии в Корее. 19 марта Совет министров СССР постановил, было бы неправильно продолжать ту линию, которая проводилась до последнего времени, не внося в нее тех изменений, которые соответствуют настоящему политическому моменту и которые вытекают из глубочайших интересов наших народов, народов СССР, Китая, Кореи, заинтересованных в упрочении мира во всем мире и всегда искавших приемлемых путей к, возможно, более скорому окончанию войны в Корее». Конец цитаты. 27 июля 1953 года в 10 часов утра в Паньмэньчжоне представители Северной Кореи и Китая с одной стороны и командование войск ООН с другой подписали соглашение о прекращении огня. Корейская война закончилась. Мирного договора между Севером и Югом Кореи нет до сих пор. Китайские войска оставались в Северной Корее вплоть до октября 1958 года. В ходе войны армия Южной Кореи потеряла 227 тысяч убитыми и умершими. Потери гражданского населения Южной Кореи убитыми и умершими были примерно вдвое больше. Потери американских войск составили 37 тысяч убитыми, потери других военных контингентов ООН – 4 тысячи убитыми. Потери китайских добровольцев оцениваются в 300 тысяч убитыми и умершими. Потери армии Северной Кореи – в 200 тысяч убитыми и умершими. А потери гражданского населения Северной Кореи – в 400 тысяч убитыми. Приведенные оценки потерь Китая и Северной Кореи следует рассматривать как минимальные. Советские военные специалисты и советники потеряли в ходе Корейской войны убитыми и умершими 315 человек. Из этого числа было убито 282 человека, включая 161 офицера, умерло от ран 12, включая 3 офицеров, умерло от болезней 21, включая 4 офицеров.